Дед Мороз теплокровный? Чего? Но нам же в школе говорили, что у всяких змей и ящериц кровь холодная, а у людей теплая. Они теплокровные. Так-так, и что дальше? Но Дед Мороз же в холоде живет. Он не может быть теплокровным. Погоди, но он же в шубе ходит и в валенках, правильно? Ну да. Вот, был бы он холоднокровный, бегал бы по улицам в трусах и майке. А раз в шубу кутается, значит, мерзнет без нее. То есть он теплокровный, как мы с тобой. Логика, понимаешь? Понятно. А давай сказку какую-нибудь про него придумаем. Еще одну сказку про Деда Мороза? Их вон сколько придумано. Ну давай еще одну, ни на что не похожую, особенную. Особенную, говоришь? Что ж, можно и особенную. Только давай сразу договоримся. Что бы я ни сочинил, ты не будешь удивляться. Сможешь? Конечно смогу, давай. Ну посмотрим, посмотрим. Итак. Жила-была на белом свете девочка по имени Уленька. И была у Уленьки мечта. Очень ей хотелось научиться играть на пианино. Вот только самого инструмента у нее не было. Ничего себе мечта. Это же в музыкальную школу ходить надо, уроки учить, одни мучения. Ты же обещала не удивляться. Да я и не удивляюсь, я это, как там, недоумеваю. Ну-ну. И вот однажды перед самым Новым годом написала Уленька Деду Морозу письмо. Дорогой Дедушка Мороз, пожалуйста, подари мне на Новый год пианино. Я пойду учиться в музыкальную школу и стану великим музыкантом. Запечатала письмо в конверт и отправила. Наступил Новый год. Уленька легла спать. И вдруг слышит посреди ночи чей-то голос. Эх, куда же мне его поставить, а? Вот сюда, наверное. Так, так, и вот так. Фу, передохнуть надо, совсем устала. Не выдержала Уленька, выбежала из своей комнаты, смотрит, а под елкой сидит самый настоящий Дед Мороз. Шапкой пот со лба утирает. Ух ты, Дедушка Мороз, ты принес мне мой подарок. Где он, покажи скорее. Ну как же, вот он стоит, еле донес. У вас же еще и лифт не работает. Пришлось по лестнице подниматься. Смотрит Уленька, а посреди комнаты стоит... Пианино? Нет, не пианино, мотоцикл. Как мотоцикл? Почему? А кто обещал не удивляться? Ну, я обещала, конечно. Но это уже ни в какие ворота не лезет. Почему мотоцикл? Вот и Уленька тоже спрашивает. Дедушка, а почему мотоцикл? Как почему? Ты же сама его просила. Вот письмо твое, сама почитай. Подари мне на Новый год настоящий мотоцикл. Видишь? Но это же не мое письмо. Смотри, дедушка, это от мальчика по имени Коленька. А я-то Уленька. Ух ты! Неужели я перепутал? Это что ж получается? Я этому Коленьке пианино подарил? Да уж, не задача. Даже если я тебя на мотоцикл сейчас уговорю, этот Коленька уж точно рад не будет, когда пианино увидит. Сложно мне без Снегурочки. А правда, где Снегурочка? Вы же вместе должны быть. Так в отпуске Снегурочка. В теплые страны уехала на 2 недели. А я, как видишь, в одиночку работаю. Была бы у меня помощница, она бы ни за что не позволила подарки перепутать. Подумала, подумала Уленька, да вдруг и говорит: а давай я тебе помогу, дедушка. Вдвоем мы обязательно справимся. А что? Побудешь немного Снегурочкой, а все веселее будет. Только учти, работа важная, ответственная. Ничего перепутать нельзя. Я справлюсь, дедушка. Ну, тогда пойдем скорее. Мне еще много подарков развести надо. Вышли Дед Мороз и Уленька на улицу, а там стоят его волшебные сани, запряженные тройкой лошадей. Сели они в сани и помчались подарки развозить. Дед Мороз лошадьми правит, а Уленька письма читает. Улица Строителей, дом 5, квартира 12. Мальчик Петя просил игровую приставку. Подставку? Для учебников, что ли? Сейчас найду. Да нет же, дедушка, приставку. Ее к телевизору подключают, чтобы играть. Ох ты, это которая? Вот это? Хорошо, доставляем. Давай дальше. Улица Абрикосовая, дом 1, квартира 115. Девочка Инна просила уги. Это еще что такое? Утюги? Знаю. Угли тоже. Ну, уги. Это обувь такая. На валенки немного похожи. Ну, так бы и написала. Хорошо, доставляем Инне валенки. Что там дальше? Улица Прохладная, дом 35, квартира 1. Максим и Оля просили мобильные телефоны с тачскрином. Это я вообще не понимаю. Найди сама там в мешке. Целую новогоднюю ночь дед и Уленька над городом летали. Кукла Барби. Эту знаю. Такая матрешка с ногами. Велосипед Тандем. Это чего такое? Ну, для двух человек. Большой такой. Понятненько. Сертификат PGL по версии ABB. Это я не знаю, что такое. Зато я знаю. Это взрослое желание. Мне одна тетенька третий год письма пишет. Эй, ладно уж. В этом году пусть получит. Доставляем. И к рассвету развезли Уленька с дедушкой все-все подарки. Остановил Дед Мороз тройку возле подъезда Уленьки и говорит: «Ой, ну что ж, внученька, спасибо тебе за помощь. Без тебя бы мне ни за что не справиться. А к следующему Новому году Снегурочка из отпуска выйдет. Тогда мы с ней вдвоем работать станем. А тебе, Уленька, за помощь полагается награда. Проси, что хочешь. Я ведь как-никак волшебник». «Ничего мне от тебя, дедушка, не нужно. Ты, главное, приходи на следующий Новый год». Обнялись они на прощание. Сел Дед Мороз в сани и... «Стоп, стоп! Дедушка, подожди!» «Что стряслось?» «Я знаю, что у тебя попросить». «Ну-ка, ну-ка». «Ты мне пианино верни, пожалуйста. А мотоцикл мальчику Коленьке отдай». «Фу-та! Вот я старый пень, а! Совсем забыл! Сейчас все сделаем». Поменял Дед Мороз подарки местами и уехал. А Уленька вернулась домой, научилась играть на пианино, выросла и стала знаменитым музыкантом, как и мечтала. Тут и сказочке конец. Отличная сказка. Только я бы ни за что пианино не попросила. А чего бы тебе хотелось? Сигвей. Это такой электрический скутер на двух колесах. Ульянка, я-то, может быть, и знаю, что это такое. А вот Дед Мороз наверняка нет. Ты, когда письмо ему писать будешь, опиши свое пожелание подробнее, ладно? А я его нарисую, чтобы точно не перепутал.